Вообще-то, согласно внутренним правилам мобильной пехоты Альянса, первое место службы новобранца не должно было находиться за границами Альянса, тем более на территории потенциального конфликта, который считалась Новая Колумбия. Тут уж просто мне повезло, причем слово «везение» в данном случае я использую без всякой иронии. Самый крупномасштабный несчастный случай произошел за 2 недели перед нашим выпуском из учебного лагеря. Отделение, которым я командовал в составе 3-й учебной роты, отрабатывало штурм хорошо укрепленных позиций противника. Мы засели в траншеи и ждали приказа идти в атаку. На холме было сооружено что-то вроде дота, оснащенного автоматическими системами огня, которые прошивали пространство над нашими головами импульсами скорострельного лазерного оружия. Поскольку офицеры не собирались угробить весь выпуск своего лагеря в полном составе, нам сообщили, что ниже 1,5 метра от поверхности земли прицелы оружия не опустятся, и если все будут бежать, пригнувшись, то ничего страшного не произойдет. Дескать, это мы даже не боевой маневр отрабатываем, а проходим чисто психологическое испытание. Нас научат не растеряться под настоящим огнем и все такое. Ну, что-то похожее на обкатку танками в армии моего времени, которую, впрочем, я представлял чисто теоретически. Мы и не растерялись. Как только зеленая ракета взлетела в небо, одетые в легкую броню пехотинцы повыскакивали из траншеи, как чертики из табакерки, и ринулись вперед с дикими воплями. Впрочем, никто не забывал пригнуться. На данном этапе от нас требовалось не так уж много. Надо было пробежать 100 метров по пересеченной местности до следующей траншеи и дожидаться следующей команды. Было реально страшно. Импульсы боевого лазера прошивали воздух над нашими головами, люди орали, подбадривая друг друга, и бежали, пригибая головы и не сводя глаз с огневой точки. Наверное, со стороны это было довольно идиотское зрелище. Именно так в атаку ходили наши деды. И когда я говорю «наши», я имею в виду людей моего времени и их дедов, которые воевали в Великую Отечественную войну, а прадеды — в гражданскую. Не ожидал я, что и в 5-м тысячелетии война будет вестись точно такими же методами. Пустыня, летящий в лицо песок и солдаты, бегущие в атаку. Для полного сюрреализма не хватало только прикрученных к нашим импульсным винтовкам штыков и криков «За Родину! За Сталина!». До спасительной траншеи оставалось пробежать меньше половины расстояния, около 40 метров, когда меня посетило ощущение неправильности. Мне сложно сформулировать точнее, ибо никогда раньше я не испытывал такого состояния. Неправильной казалась не та ситуация, в которую я попал. Не эта дурацкая психическая атака, а мое собственное положение в пространстве. Подсознание ли это было, интуиция ли, внутренний ли голос, я не знаю, но словно кто-то забрался внутрь моей головы и вопил, что занимать вертикальное положение мне никак нельзя, что это неправильно, что это смертельно опасно. Ноги подкосились сами, не дожидаясь сознательной команды мозга. Уже падая, я выставил руки перед собой, чтобы смягчить удар. И как только я оказался на песке, ощущение неправильности исчезло. Теперь все было так, как надо. Опасность исчезла. «Ложись!» — заорал я своему отделению, но мало кто услышал меня сквозь канонаду учебного боя. А спустя 2 секунды система наведения скорострельной импульсной установки «Смерч» дали сбой. И веер импульсов, до этого бивший над головами бегущих солдат, ударил прямо в людей. Учения закончились спустя несколько минут. Оружие было заглушено и опечатано до прибытия экспертов, а всех уцелевших срочно отправили обратно в казармы. Как выяснилось позже, во время этого учебного штурма погибли 74 человека. Легкая броня не защищает от импульса смерча. Из моего отделения не выжил никто. Хреновый из меня получился командир. Человек — исключительно странное животное. До своего путешествия в Белиз я никогда не сталкивался с насильственной смертью. Я даже мертвых людей видел только по телевизору и никогда в реальной жизни. И сам я почитал себя, если не пацифистом, то человеком, разделяющим либеральные ценности. Человеческая жизнь превыше всего и прочее в том же духе. Я даже представить себе не мог, как буду реагировать, когда вокруг меня начнут гибнуть люди. Но после джунглей Белиза и ночной стрельбы Холдена, после месяцев, проведенных в лабораториях СБА, после побега из этих самых лабораторий и визита во Вселенную неудачников, я стал относиться к жизни и смерти куда спокойнее. Возможно, я просто очерствел, возможно, стал смотреть на вещи более философски. Моя жизнь по-прежнему представляла для меня ценность, и жизни других людей тоже. Но когда рядом случается трагедия, с этим остается только смириться. Сделать все возможное, чтобы это предотвратить, и принять то, что ты предотвратить не в состоянии. Банальная мысль. Но ее понимание стоило довольно дорого, если измерять цену в человеческих жизнях. Люди погибли. В том числе погибли люди, которыми я номинально командовал, нес за них ответственность. Мог ли я предположить, что оружие даст сбой? Не мог. Я выжил только потому, что заранее почувствовал неладное. Я отдал команду «ложись». Возможно, я опоздал с этой командой на пару секунд. Возможно, ее услышали только те, кто были рядом и не успели среагировать. Я не виноват в том, что системы связи для сегодняшних учений нам не выдали. В тот день нас не пустили в столовую, принесли ужин прямо в казарму. В помещении, предназначенном для 40 человек, больше половины коек оставались пустыми. А вечером меня вызвал себе капитан Хаксли, местный контрразведчик. «Как так получилось, что все ваше отделение погибло, а вы остались живы?» Это была первая фраза, которую я от него услышал. Он даже не предложил мне присесть. Полагаю, это произошло потому, что система управления огнем дала сбой, и смерч начал стрелять по людям, сэр. Я не спрашиваю, почему погибли люди, капрал. Я спрашиваю, почему выжили вы сами. Вы вменяете мне это в вину, сэр? Пока еще нет, капрал. Я просто хочу понять, что произошло. Я тоже хотел бы это понять, сэр, — честно сказал я. Я видел записи с камер слежения, — сказал капитан. Вы бросились на землю за 1.5 секунды до инцидента, что и спасло вам жизнь. Почему? 1.5 секунды? Мне казалось, что все это заняло куда больше времени. «Я споткнулся, сэр», — сказал я, пытаясь сообразить, с какой точки велось наблюдение и что именно видел контрразведчик. «Надеюсь, камеры не зафиксировали отданные мною команды, и мое спасение можно списать на случайность. Почему-то мне совсем не хотелось откровенничать о своих ощущениях, предшествующих инциденту». «Вдруг контрразведчик проявит повышенный интерес к моему предчувствию?» Я не желал знать, чем лаборатории военной контрразведки отличаются от лабораторий СБА, и отличаются ли они хоть чем-то. Если это профилактическая беседа, то лучше быть скрытным и отрицать все до последней возможности. Если же капитан что-то задумал, я вряд ли смогу на это повлиять. Камеры показали, что вы что-то кричали во время падения, капрал. Что это было? Я выругался, сэр. Контрразведчик сделал какую-то пометку в своем ноутбуке, закрыл экран, и черты его лица, до этого предельно хмурые, немного разгладились. «Присаживайтесь, капрал», — сказал он, словно только что вспомнил о наличии стула и существовании этикета. Хотя какой к дьяволу в армии этикет? «Как вы понимаете, случай из ряда вон выходящий. У нас постоянно случаются потери во время учений, но чтобы столько сразу, наше ведомство должно во всем разобраться, оттого и возникают эти неприятные вопросы». «Я понимаю, сэр». «Погибли люди», — сказал капитан Хаксли, — «много людей. Ты выжил, находясь в самом эпицентре событий. Кто-то непременно этим заинтересуется, будет задавать вопросы, а по должности мне положено все узнавать первым». «Я не совсем понимаю, к чему вы клоните, сэр». «Учебный лагерь — это закрытая территория», — сказал капитан. «Контактов с внешним миром тут нет. Вокруг нас пустыня, и контактировать в ней просто не с кем. Но скоро вы получите новые назначения, будете сталкиваться с разными людьми и не всегда во время службы». Подобная перспектива меня радовала. Только я никак не мог понять, с какой стороны тут контрразведка, и при чем тут сегодняшний инцидент. «Армия сейчас находится в сложном положении», — сказал капитан. «С одной стороны, все понимают, что армия сейчас нам нужна как никогда, ибо война может начаться в ближайшее время, и кому-то надо будет защищать человечество. С другой стороны, и ты сам это прекрасно знаешь, служить в армии никто особо не стремится, предпочитая, чтобы человечество защищал кто-то другой. Основной приток новобранцев идет из числа социков. Человека с планеты в армию заманить становится все труднее и труднее. На этом фоне нам совсем не нужен скандал, связанный с гибелью нескольких десятков новобранцев». Я кивнул. Теперь все вставало на свои места. Про армию и так ходила недобрая молва, но если вдруг выяснится, что люди десятками гибнут на простых учениях, это нанесет сильный удар по и без того подмоченной армейской репутации. «Нам не удастся утаить случившееся от журналистов», — продолжал капитан. «И я не знаю, какова будет официальная версия трагедии, но я хочу, чтобы вы, капрал, держали язык за зубами. Конечно, я мог бы потребовать от вас подписки, а не разглашения, но какой в этом смысл? Увольнение в город, вечер в баре, журналист, угощающий выпивкой. Разве в такие моменты люди помнят о документах, которые они подписывали?» «Я не собираюсь трепать языком, сэр». «Очень на это надеюсь», — сказал капитан Хаксли, «потому что в противном случае вам суждено будет встретиться со мной или с кем-то из моих коллег, и разговор, который состоится в таком случае, будет гораздо серьезнее этого. Урановые рудники в поясе астероидов тоже нуждаются в охране и все такое. Вы понимаете меня, капрал?» «Да, сэр». «Чудесно», — сказал капитан. «Не знаю точно, то ли мое обещание держать язык за зубами показалось контрразведчику недостаточным, то ли меня просто решили убрать от греха подальше, но свое первое назначение я получил на Новую Колумбию, планету, не входящую в Альянс и находящуюся довольно далеко от его границ. Наверное, потенциальный ущерб, который я мог нанести армии своей болтовней в этом месте, посчитали минимальным. А через 3 недели после моего прибытия на планету там началась война».